и подошел к аппарату. Я услышал голос Джулиан. Нет, это была не она, это была Рэйчел. Только когда Рэйчел волновалась, ее голос до ужаса напоминал голос Джулиан. «О!» — сказал я. «О!» — отведя трубку в сторону. Я, как при вспышке магния, вдруг увидел Джулиан в черных колготках, белой рубашке и черном камзоле, протягивающей мне овечий череп. «Что такое, Рэйчел? Я не слышу!» «Брэдли, вы не можете сейчас ко мне приехать? Я уезжаю из Лондона. Прошу вас, приезжайте ко мне сейчас же. Это очень, очень срочно. А вы не можете сами ко мне приехать? Нет, Брэдли, вы должны, приезжайте. Прошу вас, пожалуйста, приезжайте. Это касается Джулиан. Рэйчел, она ведь в Венеции, правда? Вы знаете адрес? Я получил письмо. Она гостит у кого-то из почитателей Арнольда, вы знаете? У вас есть записная книжка Арнольда? Там, наверное, указан адрес. Брэдли, приезжайте немедленно. Это очень важно. Я скажу вам все, что хотите, только приезжайте. Что случилось, Рэйчел? Рэйчел, что с Джулиан? Вы узнали что-нибудь ужасное? О, Боже, неужели автомобильная катастрофа? Я все расскажу, только приезжайте. Скорее, сразу же на такси. Дорога каждая минута. Рэйчел, Джулиан здорова? Да-да-да, только приезжайте. Когда я платил шоферу, руки у меня дрожали так, что я рассыпал деньги по всей машине. Я бегом кинулся по дорожке к двери и принялся изо всех сил колотить молотком. В ту же секунду Рэйчел открыла. Я с трудом узнал ее. Вернее сказать, я узнал в ней обезумевшую от горя женщину, зловещим призраком, вернувшуюся из начала этой истории. Лицо распухло от слез, и как тогда на нем были синяки, а может, просто грязные потеки, как у ребенка, размазавшего слезы. «Рэйчел, они попали в катастрофу? Машина разбилась? Они звонили? Она ранена? Что случилось? Что случилось?» Рэйчел села на стул в передней и стала стонать громко, ужасно, протяжно, раскачиваясь взад и вперед. «Рэйчел, с Джулиан что-то ужасное? Что? О, Боже, что? Что случилось?» Рэйчел встала, продолжая стонать, держать рукой за стену. Ее волосы свалялись в колтун, как у бесноватой. Отдельные всклокоченные пряди свисали на лоб и глаза. Мокрый рот был открыт, губы дрожали. Глаза, из которых медленно текли крупные слезы, превратились в щелочки между распухшими веками. Тяжело, как зверь, она прошла мимо меня ко входу в гостиную, одной рукой опираясь о стену. Она распахнула дверь и жестом подозвала меня. Я подошел. На полу возле окна лежал Арнольд. Из сада тек солнечный свет, заливая его коричневые твидовые брюки. Голова была в тени. Глаза у меня напряглись, заморгали, словно стараясь проникнуть в другое измерение. Голова Арнольда лежала на чем-то непонятном, вроде подноса. Его голова лежала на красном мокром пятне, расплывшемся по ковру. Я подошел ближе и наклонился. Арнольд лежал на боку, поджав колени. Одна рука ладонью вверх вытянута ко мне. Глаза были полузакрыты. Между веками поблескивали белки. Зубы сжаты, губы оттянуты, словно он рычал. Тусклые разметанные волосы слиплись от крови. Кровь мраморными разводами засохла на шее и щеке. Сбоку на черепе след страшного удара, словно голова Арнольда была из воска, и кто-то силой сжал ее. Потемневшие волосы уходили в пролом. Из виска еще сочилась кровь. На ковре в лужице крови лежала большая кочерга. Кровь была густая и вязкая, и уже подернулась пленкой. Я тронул обтянутое твидом плечо Арнольда, теплое от солнца.